Рассвет лез в распахнутые окна. Липа задула уже никому не нужную свечу, раздвинула маскировочную занавеску. Первый луч позолотил ее обнаженную по локоть руку. Потом она села на щербатую деревянную скамейку, не скрывая своей нежности, плотным плечом прижалась к Дронову. Они переглянулись каким-то лишь им обоим понятным тревожным взглядом. «Ну, мне пора», — завистливо вздохнув, сказал Сергей Тимофеевич и поднялся. «Ни за что не угадаете, куда я сейчас пойду. В надежную парикмахерскую. Седую прядь подкрасить, чтобы особых примет лишиться». «Подождите», — с неожиданным удивлением обратился к нему Дронов. «А с заданием-то как?» «С каким еще заданием?» — усмехнулся гость, чем поверг хозяина в крайнее смущение. Клешневатые руки Дронова сначала сцепились в один огромный кулак, затем расцепились и упали. «Да ведь как же!» — засмеялся он. «Если вы, самый наш большой начальник, приходили в ночную пору, стало быть, мне и задание следовало ожидать». Сергей Тимофеевич обескураженно развел руками. «Нет, Ваня, не будет никакого задания. Просто я зашел посмотреть, какие вы дома». Липа чуть-чуть приподнялась на цыпочках. «И какие же мы?» «Хорошие», — рассмеялся Сергей Тимофеевич и с удовольствием повторил. «Очень хорошие». «А задание...» Цепочка бровей замкнулась над его переносием. «Задание тоже со временем будет. Ведь это на войне никого не минует. Я пока вас берегу, Ваня. Для очень серьезного задания берегу, ибо лучшей кандидатуры не подобрать. А сейчас старайся всем понравиться на железнодорожной станции как можно больше, и нашим, и немцам. Это очень важно, Иван Мартынович». Жестом привыкшего постоянно следить за собой человека, Сергей Тимофеевич смахнул с рукава несколько прилипших хлебных крошек и вдруг, задержавшись на пороге, словно выстрелил, коротко спросил. «Кстати, вы встречались с минером Митей Лыковым, даже увозили его на своей маневрушке в Большой Мишкин, чтобы избавить от погони, после того, как наши взорвали в Балабановской роще склад с боеприпасами. Помните его?» Дронов утвердительно закивал головой. «Разумеется, помню, Сергей Тимофеевич. Он еще про то, как мамаша из него музыканта пыталась сделать, рассказывал, как самый заправский комик. Так что?» «Митя Лыков погиб на прошлой неделе в перестрелке с полицаями. Геройский был парень», — на одном дыхании промолвил Сергей Тимофеевич и, не прибавив больше ни слова, перешагнул через порог. Оккупированный Новочеркасск жил своей, искалеченной немцами жизнью. Даже небо над ним теперь всегда казалось потускневшим. С утра до самой ночи на центральных улицах и площадях слышалась чужая гортанная речь, к которой никак не могли привыкнуть обыватели. Проносились автомобили, легковые и пятитонные трехосные грузовики, в кузовах которых сидели озябшие солдаты с короткоствольными автоматами, переброшенными на грудь. Высекали искры из мостовых танки и бронетранспортеры, а иногда и целые батальоны маршировали на площади у собора. Солдаты хриплыми голосами распевали песни о Великой Германии и ее непобедимой армии, но в стылом воздухе уже не так уверенно звучали слова о том, что сегодня нам принадлежит Германия, а завтра весь мир. Война уже успела сорвать былой бравый лоск с оккупантов. Лица мальчишек из Кёльна и Гамбурга, Мюнхена и Берлина уже не были такими бравыми и улыбающимися, как в июле 41-го, когда их обладатели с белозубыми улыбками позировали перед репортерами и камерами кинооператоров. Да и почтамты уже не ломились от посылок, отправлявшихся на Ахватерлянд. Догорал уже сентябрь, и небо над городом было теплым и нежным. На Московской и Платовской улицах мостовые были заляпаны жирными пятнами солярки, а грохот танков и бронетранспортеров не смолкал над городом. Вместе с танками, на броне которых сидели по два, а то и по три гитлеровца, уплывали звуки губных гармошек, оставляя в сыром воздухе какой-то грустный мотив. Переходя у почтамта широкую улицу, Александр Сергеевич остановился возле афишной тумбы. Ветер рвал клочья объявлений и комендантских приказов, адресованных населению. Нащупав в кармане очки, Якушев извлек их оттуда и оседлал ими свой рыхлый нос. Неожиданно поймал себя на мысли, что ищет то самое страшное объявление, в котором за выдачу его любимого ученика Зубкова немецкий комендант уже сулит 10 тысяч рейхсмарок. Не найдя, успокоенно вздохнул и даже не раскашлялся от набившегося в легкие сырого воздуха. «Где-то он, Мишенька, может, уже перешел через линию фронта, завершив в Новочеркасске опасные свои подпольные дела, и сражается сейчас под Сталинградом. Сохрани Бог его лихую голову, которая после войны и для мелиорации пригодится. Отклеивавшийся лист трепетал на ветру, и чтобы его прочесть, Якушев вынужденно прижал его внизу двумя пальцами к холодному цементу. Это был последний номер новочеркасского вестника, который редактировался неким профессором Шацким. Раньше при советской власти выходила в городе газета «Знамя коммуны», которую Якушев с удовольствием прочитывал, что называется, от корки до корки. В том же самом помещении выпускался и теперешний новочеркасский вестник. И самое обидное, что на двух страницах его нередко мелькали те же фамилии, что и раньше на страницах городского «Знамени коммуны». Только писали эти спасавшие свои шкуры люди уже не о стахановцах паровозостроительного завода и не о колхозниках станицы Кривянской, не о студентах политехнического института, а о приверженности иных горожан к новому порядку, об их готовности ревностно исполнять все указания городского коменданта и городского головы Иванова. Одного из тех, кто писал в газету, Александр Сергеевич вспомнил. Это был долговязый, респектабельный брюнет, приходивший в техникум ознакомиться с подготовкой к началу нового учебного года. Узнав о том, что Якушев когда-то учился в консерватории и даже дебютировал в опере «Борис Годунов», он проникся к нему симпатией и открылся в том, что ведет музыкальную картотеку-фонотеку, коллекционирует редкие пластинки. И даже не то шутя, не то серьезно обмолвился, что готов записать голос Александра Сергеевича. Старик Якушев вяло махнул рукой. «Э, батенька, поздно обратились. Съела мой голос проклятая астма. Давно уже съела. Так что, к сожалению, обогатить вашу коллекцию не могу». С тем тогда и ушел этот респектабельный репортер. А теперь его подпись стояла под пространной информацией, озаглавленной в германской комендатуре. «Тьфу!» — сказал Якушев и обошел тумбу с другой стороны. Щуря подслеповатые глаза, он с интересом продолжал читать все наклеенные на нее бумажные листы, с грустью думая: а ведь в городе в эти дни словно в капле воды отражаются все события времени. И не только события, но и все характеры и судьбы человеческие. Миша Зубков подрывает фашистов, а этот музыковед прославляет комендатуру фашистскую. В новом приказе коменданта и на этот раз 6 параграфов из 12 заканчивались устрашающим словом «расстрел». «Нет, нельзя так, господин комендант», — бормотал себе под нос Якушев. «Если вы перестреляете все население, кто же вас самого тогда на первой обгорелой акации повесит?» А потом в глаза бросилась большая афиша, наляпанная густой черной краской. «Скрипач-виртуоз Чучев дает благотворительный концерт, весь сбор от которого поступает в пользу раненых героических солдат и офицеров германской армии». Лохматые брови Якушева хмуро сомкнулись, и он тихо прошептал: «Эх, Костя, Костя, а ведь в Нью-Йорке и Париже, где ты выступал как 6-летний скрипач-феномен, афишки-то были покрасивее. Выходит, что и тебя втоптали в свое болото фашистские халуи, чтобы именем твоим прикрыться. А впрочем, что бы мог ты сделать, если бы пришлось выбирать между расстрелом и этим концертом?» Чуть пониже Александру Сергеевичу бросился в глаза не очень крупный заголовок, да и текст под ним был набран неброским шрифтом. Сделав полшага назад, старый Якушев прочел: «Душем холодной воды для московских диктаторов должен стать провал их попытки наступления под Сталинградом». Глаза его так и схватывали этот короткий текст, за которым угадывалось стремление обойти молчанием подробности. Влажно стало от радости под стеклами очков. Достав не первой свежести носовой платок, старик прочел вторично заметку, и глаза его ярко заблестели. Отходя от тумбы, он громко забормотал: «Орали, орали, что Сталинград вот-вот будет уничтожен. А оказалось, что наши там еще и наступают. Не научил вас как следует врать, господин Геббельс. Значит, не сдают наши Сталинград. В гражданскую отстояли город на Волге от белых, а теперь бьют фашистов». Он остановился в своих размышлениях и вдруг отчетливо представил, как бьются две силы за каждый квартал полуразрушенного города, и сила, которую весь мир считал было сломленной, стала брать вверх, ошеломив своим упорством противника. И ему воочию представились, будто они были перед глазами, обугленные кварталы Сталинграда, кровь, на улицах и площадях, роты красноармейцев, бегущих, стреляя из автоматов, задрогнувшей цепью гитлеровцев, низколетящий самолет, атакующий отступающих фрицев. И, конечно же, его Веня, стреляющий из задней кабины. И, позабыв обо всем, он ускорил свои шаги по пути домой, издавая холодными губами «трум-турум», а потом запел «Гром победы, раздавайся, в хвост и в гриву фрицев бьют», и опять совсем уже восторженно «трум-турум». С этими сумасбродными восклицаниями Якушев и добрался до своего дома и стал нетерпеливо стучать кулаком в дверь парадного. Он привык к тому, что стучать приходилось долго, обессиленная Надежда Яковлевна не сразу откликалась на его зов. То утепленные галоши искала, то старенькую телогрейку, не в раз надевала в рукава. Но сейчас она отворила быстро и, морщась от бившего в лицо ветра, провела мужа в кухню, где было теплее, чем в других комнатах их дома. Якушев сразу не заметил встревоженного выражения на ее лице. «Наденька», — обратился он к ней тихо и грустно, — «вынь, пожалуйста, из моего пальто пайку хлеба. Я в техникум за ней заходил». Против ожидания она никак не прореагировала на его слова. Прижимая к иссохшей груди руки, после долгой паузы она промолвила встревоженным шепотом, отрешенно глядя мимо него. «Саша, ты мне не объяснишь?» «Что именно, милая Наденька?» — стаскивая с себя ветхое демисезонное пальто, спросил Якушев. По ее растерянному лицу он сразу же догадался. Случилось что-то необычное. «Саша», — повторила она, испуганно озираясь, — «тут, пока тебя не было, приходил староста». «Сигара, что ли?» — переспросил он, вспомнив длинного, смуглолицого блюстителя нового порядка в их колодке, которого люто теперь ненавидела вся Кавказская и вся Аксайская улицы. «Ну и что же?» Стараясь набрать побольше воздуха в грудь, чтобы не расплакаться, она произнесла. «Он сказал, что тебя вызывают в гестапо. Завтра в 10». «В гестапо?» — удивленно повторил старик, и голос его заметно дрогнул. В Новочеркасске, дом на Московской улице, в самом центре города, в котором теперь вместо городдела НКВД размещалась гестапо, пользовался невеселой славой. Многие из приглашенных туда сограждан Александра Сергеевича открывали дверь в обложенной голубым и черным кафелем стене, но далеко не всегда возвращались обратно. Этот дом нередко поглощал своих посетителей, для которых открывалась дорога туда и далеко не всегда обратно. «Странно», — сказал Александр Сергеевич. «Неужели кто-нибудь пронюхал, что мы давали приют Мише Зубкову и донес об этом?» «Не думаю», — тихо возразила супруга. «В этом-то как раз мы все обставили достаточно конспиративно, и притом прошло уже так много времени». Александр Сергеевич тяжко вздохнул. «Нет», — более уверенно произнес он, — «тут что-то еще. Мишенька ни при чем». Якушевы провели беспокойную ночь, стараясь в своих разговорах убедить друг друга, что ничего катастрофического пока в их положении нет. Под утро они смолкли, обессиленные бессонной ночью. Надежда Яковлевна встала по привычке первой, а муж ее проснулся от неприятного, царапающего скрежета кочерги, выгребающей из печки сгоревший уголь орешек. Он долго брился своей последней заленгеновской бритвой. Все остальные давно уже были за бесценок спущены на толчке. Мысли его были заняты совершенно другим, и по рассеянности он даже порезался. От жидкого эрзац-кофе категорически отказался. И суровая в тех случаях, когда назревало какое-нибудь испытание, Надежда Яковлевна неодобрительно заметила. «Возьми себя в руки, Саша. Тем, что расслабишься, судьбе не поможешь». «А я что?» — сорвался вдруг Александр Сергеевич. «Сдаваться на милость им, что ли, иду? Клятву на верность Гитлеру, что ли, давать? Мы еще поглядим, кто кого». Ямочки на пожелтевших щеках жены одобрительно вздрогнули, когда она сказала. «Запальчивость, Саша, при таких обстоятельствах тоже плохой советчик. Сила, которая может карать не на твоей стороне, а на их. Однако ты уже одевайся, потому что без 20:10, а немцы народ пунктуальный, что так, то так». Когда Александр Сергеевич вышел из парадного, со стороны Кавказской улицы, подскакивая на булыжной мостовой, уже спускался темно-синий «Опель-адмирал». «Ишь ты, какой почет!» — подумал Якушев, изучивший марки немецких легковых автомобилей. «Значит, зачем-то я им понадобился. Если бы не это, могли бы обыкновенный черный ворон прислать». Он вышел на мостовую, когда автомобиль, резко затормозив, остановился. Хлопнула дверца, Ему навстречу вышел немецкий офицер с туго перепоясанной ремнем талией.